100? 1000? Миллион? Не исключено, что у этого фолианта вовсе нет переплета, и страницы уходят в бесконечность. Темпористика юна и открыла ничтожную талику своих истин, ответила на тысячную долю своих вопросов. В конце концов, меня это не касается, довольно и того, что успех моей затеи гарантирован. Впрочем, так ли уж не касается. Чертовски любопытно было бы побывать в том времени, которое я эдак через полчаса создам, взглянуть, как идут у него дела, порадоваться за него. Порадоваться. Когда? Через год, 3, 10? В самом деле, когда? То ли это странно, то ли неосмотрительно, но я не думал о его будущем. Не до того было. Истово уламывал Грандовского, тренировался с аппаратурой, поставил перед собой задачу и шел к ней, как локомотив. Поезда не сворачивают с рельсов, а когда сворачивают, происходит крушение. А может быть, я лгу самому себе? Может, и возникали мысли о его будущем? Но сделал все, чтобы считать. Нет, их и не было. Решение сыграть роль ангела-хранителя, изменить его судьбу, было чересчур грандиозным, всеподавляющим и эгоистичным. Я ведь не о другом человеке забочусь. Тот в квартире на втором этаже существует независимо от меня, но это я. С самого начала я старался думать о нем как о постороннем, о собрате-землянине, которому нужно помочь. Человек приходит на помощь другому. Человек человеку друг, товарищ и брат. Как благородно выглядит. И, упоенный собственным благородством, начисто забываешь, что еще тогда, 15 лет назад, задавался вопросом, а не был ли финал наилучшим? Пусть лично для тебя, 40-летнего, ничего не изменится, прошлое останется прежним, все равно не эгоистично ли создавать новое будущее ему, молодому? И ей? О ней ты вовсе не думал? Дело не в боязни. Не вижу ничего страшного в попытках замахнуться на само время. Оно не фетиш для меня, не святыня, всего лишь физическая категория, несколько строчек формул, слово из 5 букв, не больше. Я ведь знаю себя и, смею думать, знаю ее. Хотя, вообще-то, женщины остаются непознаваемыми, и я должен... обязан задать себе вопрос, которого я боялся, предпочел забыть, загнать в глубины сознания. Не выйдет ли так, что, создав новый мир, я испорчу им жизнь, ему или ей, или обоим, а то и кому-то еще? Хорошо, что мне уже 40, поубавилось за эти годы безрассудства, прибавилось трезвой логики, зрелой рассудочности. Бойтесь желаний своих, ибо они сбываются. Это не означает, что несостоявшееся счастье предпочтительнее. Ерунда, будто несчастная любовь чуть ли не окрыляет. Она мучит, причиняет боль, и только. Я обязан просмотреть все варианты, а среди них есть и такой. Весьма и весьма вероятно, что от его вмешательства им будет только хуже. Не сейчас, так через год. Не через год, так через 3. И они, как водится, будут проклинать тот день и час, не зная, что проклинать следует не безвинную абстрактную временную точку, а вполне конкретного человека, который из-за своего эгоизма, да-да-да, эгоизма, вздумал сыграть роль заоблачного вершителя судеб. Шляп лежит на скамейке рядом со мной, и прохладный ветерок ерошит волосы. Светятся окна. 2 окна на втором этаже. В чем счастье любви? В обладании? Нет, счастье любви в желании. Желание счастья ему. Вот именно. Доброе пожелание счастья, а не утоление неутоленных желаний посредством машины времени. Для ангелов-хранителей не сочинены, надо думать, памятки и инструкции. Но возьмись кто-нибудь писать их, пунктом первым должно стать, никогда не думайте, будто удастся оказать услугу, завершив незавершенное. Да, Гордиев узел можно разрубить, но не всегда после этого становишься царем. Все. Палец на кнопке. Не будет ни световых, ни звуковых эффектов, в описании коих стремились когда-то перещеголять друг друга фантасты. Человек сидел в темноте на скамейке, и вдруг его не стало, словно выключили телевизор. Все. Я только вдохну на прощание воздух того октября и подниму голову к окнам на втором этаже и скажу ему про себя напоследок. Ты ничего не узнаешь, но все равно прости меня и попытайся понять. Пойми меня. А она бежала. Дорога побежала в полдень. До этого она была вполне благонамеренной и тихой дорогой, и ничего такого за ней не водилось. А тут вдруг побежала. Еще утром по ней проследовал батальон самоходок и колонна мардеров. И ничего, все успели к началу маневров в расчетное время. А в полдень началось. Первым свидетелем стал шофер рефрижератора Берлье, перевозившего откуда-то куда-то что-то там скоропортящееся. Дорога перед ним вздыбилась и стряхнула грузовик на обочину, впрочем, довольно деликатно. Водитель показал неплохие результаты в беге на длинную дистанцию и объявился в ближайшем полицейском участке. Там его сгоряча хотели госпитализировать, успели даже позвонить в психиатрическую клинику. Но тут появился в расстроенных чувствах вахмистр Кранц, у которого дорога сбросила в кювет патрульную машину. Санитаров пришлось с извинениями выставить. Начальник участка Саванс настолько глуп, что сойти с ума никак не в состоянии. И дело оборачивается то ли повышением, то ли разносом. Скорее, все-таки разносом. Допустить, чтобы на вверенной тебе территории бежали неизвестно куда и неизвестно с какими намерениями дороги, это, знаете ли, попахивает. Не дожидаясь подкрепления, весь личный состав участка, вооруженный автоматами, слезоточивыми гранатами, химическими клиньями и ослепляющими ружьями, выступил на перерез. Именем республики дороги приказали остановиться, а когда она проигнорировала приказ, в целях сохранения общественного спокойствия открыли огонь из всех видов оружия. Обернулось это сплошной комедией. Пули асфальт не брали, а вспышки ружей и газовые гранаты не оказали никакого воздействия на дорогу ввиду отсутствия у нее органов обоняния и зрения. Три водомета дорога спихнула в реку, где они продолжали глупо поливать покрытую нефтяными пятнами воду. Водители не успели отключить пушки. Весь личный состав участка целеустремленно рассыпался по окрестностям. «Но это же не порядок!» — возмущался начальник на верхушке дерева. «Нельзя ведь!» «А пошли вы!» — огрызалась дорога. «Надоели вы мне все!» Она поспешала в одной ей известном направлении, волоча за собой вросшие в асфальт корнями опрокинутые фонарные столбы, роняя, словно чешую, дорожные знаки. В округе стихийно началась паника средних размеров. Никто ничего толком не знал, и по этой причине не было недостатка в аргументированных версиях. Уверяли, что высадились марсиане, что напали коммунисты, что из зоопарка сбежал взбесившийся 20-метровый питон, что на землю падает Меркурий, что в земле раскрылась дыра, и оттуда лезут восьминогие огнедышащие ящерицы. Наиболее трезвые рационалисты утверждали, что это всего-навсего японцы каким-то хитрым способом рекламируют цветные телевизоры. Общество спиритов торопливо вызвало дух Наполеона, но дух, как объяснил медиум, был не в настроении, куда-то торопился и разговаривать не стал. После этого спириты утвердились во мнении, что дело нечисто, и примкнули к самым оголтелым паникерам, вопившим с крыш о конце света. Конец света был самой удобной гипотезой. Она вроде бы ничего не объясняла и в то же время как бы объясняла все. Наконец слухи докатились до военного ведомства и разведки. Люди там сидели серьезные и бывалые. сами умели распускать какие угодно бредни, поэтому действовали решительно, не отвлекаясь на байки об огнедышащих восьминогих питонах. К месту происшествия помчался вертолет, и когда он радировал, что дорога действительно куда-то бежит, срочно созвали компетентное совещание, руководствуясь принципом «то, что нужно спрятать, держи на виду». Его участники собрались в кондитерской напротив военного ведомства. Двери, правда, заперли. Началось с того, что все стали дружно шпынять начальника разведки, проморгавшего и допустившего такое. «Что я вам, футуролог?» — огрызался начальник разведки. «Могу сказать одно. У потенциального противника ничего подобного не замечено. А вообще-то дорога в ведении дорожной службы».